сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду ли я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь. Еще один звонок, и уезжаю я, а может навсегда. Потеряешь еще один звонок, и уезжаю я. Последнее прости, с любимых губ слетает. В глазах твоих больших тревога и печаль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит сиреневую даль. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я